Глава 30. Лана. За час у меня получилось связать 6 розочек и веревочек к ним. За 3 часа 18. Боюсь, где-то на 15-й моя установка не реагировать на новые магические команды немного трансформировалась в «Да чтоб вы все сломались!». К счастью, Доминик вернулся в спальню и сказал: «Лана, хватит. Даже если мы выведем не все, а лишь какую-то часть артефактов из строя, мы уже разрушим планы врага. Идем ужинать. Потом выберем тебе костюм на завтра и спать». День был ужасно длинным. Я так обрадовалась. А что сказала Камила? А Сандер свернулся? Засыпала его вопросами, отбросив вязание, и вскочила с кровати. Сандерса пока нет. А Камила сказала, что последнее пристанище котов мог вычислить любой такой же умный, как она, человек, у которого есть доступ к дворцовой библиотеке. Значит, это точно не Айверин и не сын Мозера. У Айверин мозгов не хватит. А сына герцога никто не видел, значит, и в библиотеку он попасть не мог. Сам герцог? Предлагаю на сегодня закончить. Мне кажется, чем дальше мы думаем, тем сильнее запутываем сами себя. Сказал очень умную вещь Доминик. И мы действительно больше в этот вечер к теме заговора старались не возвращаться. Только договорились с кошками, что они будут сопровождать каждого члена семьи на маскараде, прикидываясь артефактами. А это значит молчать и шагать не так грациозно. Поужинали новыми блюдами, которые приготовил Оливер по моим рецептам. Понравилось всем. Потом я одобрила свой завтрашний костюм. Там всего-то ушки, маска и хвост к любому моему платью прилагались. И мы отправились спать. Доминик устроился где-то в гостиной наших с ним апартаментов, а мы с Мотей на широкой супружеской кровати. Я отрубилась, едва голова коснулась подушки. Но на следующий день с самого утра началась суета-сует. Завтрак и подготовка к маскараду. Парикмахер и местный аналог косметолога. Сандерс вернулся и сказал, что если точно знать место, то легко можно справиться с магической запутанностью и попасть в последнее пристанище. Он там побывал, все измерил и сказал, что мне придется связать цепочку длиной метров 150. Камила уже перед выходом вдруг вспомнила, что видела в императорской библиотеке закрытый отдел с фолиантами о запрещенной магии древних отступников. Они возмутились, что Мао забрала у них ипостаси, и поэтому хотели лишить ее власти над Верной, но... «Камила, прекрати умничать и сделай милое лицо! У тебя даже в маске такое выражение, что никто из молодых людей подойти не осмелится!» — прикрикнула на нее Марджери. А Доминик добавил: «Как будет, так будет. Главное, что мы начеку». И мы поехали во дворец вместе с кошками на его шикарном длинном скороезде. У герцога и его друга в карманах лежали связанные мной артефакты. Задачей мужчин было повязать веревочки с розочками на 18 искусственных котов. Я очень волновалась, но все равно не могла не восхититься красотой и ухоженностью императорского парка, величественными фонтанами и башнями, статуями кошек и людей, высокой мраморной лестницей и искусными витражами, но и пестрой публикой, собравшейся на прием в огромном фойе. Нас встречала сама Айверин со своим спутником, высоким молодым блондином в маске. Принцесса сияла, и, конечно же, у ее ног сидел не настоящий бенгал. Я сразу увидела его разительное отличие от живых детей Мао. Этот кот хоть и крутил головой по сторонам, но глаза его были пустыми, неживыми. «Рада, что вы пришли. Отец будет счастлив. Он сегодня чувствует себя гораздо лучше. Он даже встал и ждет всех в тронном зале», сообщила принцесса, когда мы подошли поприветствовать ее. «Какой у вас замечательный кот, ваше высочество. Вы позволите подарить ему украшения? Мы с женой в честь свадьбы заказали в одном монастыре сувениры во славу Мао», сказал Доминик и вытащил из кармана мою розочку. Прямо скажу, на взгляд любого знакомого мне землянина выглядела она так себе. Непонятно, какого цвета нечто, но украшений вообще не тянуло, но... Здесь к вязанию совсем другое отношение, поэтому Айверин обрадовалась. «Какая прелесть! Конечно, я позволяю вам, герцог, украсить моего кота!» Так Доминик и повязал первый ошейник. А дальше дело пошло споро. Выловить еще 17 аристократов с подделками, желающих получить сувенир от Читы Карада, не составило труда. И уже через 10 минут Доминик и Сандерс управились, а еще через 5 гостей пригласили в тронный зал. И вот Едва я переступила его порог и увидела сидящего на троне императора, меня осенило. Я вдруг четко осознала, что именно мы упустили из виду, когда строили свои теории. Это не Айверин и не Мозер или его сын злодеи. Злодей — это сам император. Во-первых, он совсем не выглядел умирающим, даже тяжело больным не выглядел. И дело вовсе не в здоровом цвете его лица и осанке. Тут могли загримировать и доску к спине привязать. У этого мужчины глаза сияли торжеством и счастьем. Он прямо чуть не подпрыгивал на троне от предвкушения чего-то очень для него желанного. И скажите мне на милость, разве маскарад, которых он наверняка повидал за свою жизнь, мог бы его так обрадовать? Даже если дочь ему объявила, что собирается сегодня выйти замуж, вряд ли бы он так сиял. Видела я их общение в видении. Но нет у него к Айверин безумной отеческой любви. Во-вторых, император буквально обложился искусственными кошками. Две лежали на подлокотниках трона, одна на высокой спинке и еще две сидели в ногах. «Это он, безумный чучельник!» — прошептала я и сжала руку Доминика. Он сжал мою в ответ, а император легко поднялся на ноги. «Подданные мои!» Я счастлив, что сегодня вы все пришли во дворец и будете присутствовать на поистине величайшем ритуале. Моя дочь выходит замуж за чудесного молодого человека, сына нашего драгоценного герцога Мозера. Но и мои верные маги и советы сильнейших недавно женились. Я не мог оставить эти события без своего благословения, поэтому достану реликвий Мао и дам его сразу всем парам. И не только недавно соединившимся, но и всем, кто пришел сегодня со второй половинкой, — объявил он и, обернувшись, махнул рукой. Стена за его спиной отъехала в сторону, явив стеллаж из нескольких стеклянных полок. На пяти из них лежали вязаные вещицы. Зал зашумел, и часть придворных вроде как отшатнулась, а другая часть будто встрепенулась и расправила плечи. — Я сейчас упаду, — простонала Гейл. До меня дошло, что так она реагирует на нахлынувшую и сокровищницу силу Мао. Сразу два кота, Тамерлан и Белый, его звали Анатолий, синхронно прижались к ее ногам. Я ничего не ощутила, только еще больше уверилась в своей правоте. — Что он собирается делать? — громким шепотом спросила Мадлен. — Великая Мао, он хочет отобрать у всех нас жизненную и магическую энергию. Этот варварский ритуал подобен тому, который провели над тетей Гейл. «Видимо, уже тогда состоялась его репетиция», — выдохнула Камила. «Но мы же ему помешаем, да?» — спросила я с надеждой. «Обязательно», — заверил Доминик. «Если поймем, что он хочет сделать». Император что-то сказал своим игрушкам, и, спрыгнув с трона, они пошли в центр зала, а он сначала взял с полок все пять реликвий и только после этого присоединился к ним. «Айверин, дочь моя!» «Возьми жениха за руку и подойди ко мне. А вы, мои сильнейшие маги, возьмите за руки своих жен и образуйте круг, чтобы они оказались внутри. Остальные, кто пришел с женами, встаньте кругом за ними, а одиночки пусть опустятся на колени и молятся о том, чтобы их одиночество поскорее закончилось». Распорядился император с улыбкой. Она мне показалась зловещей. У меня уже не осталось ни малейшего сомнения в том, что он собирается сделать нечто чудовищное. Старик просто не хочет умирать и собирается отобрать жизни у всех, кто тут собрался, чтобы продлить свою. «Давайте просто уйдем, и тогда у него ничего не выйдет», — решительно сказала я, но... Гейл, Мадлен, Марджери, Камила и даже Сандерс уже опустились на колени, словно послушные марионетки, и что-то бормотали себе под нос. «У меня волосы дыбом встали». А уж когда Доминик крепко взял меня за руку и потянул в центр, так и вообще все внутри похолодело. Все, абсолютно все в тронном зале, кроме меня, как будто находились под гипнозом. А кошки, которые с нами пришли, шипели, выгнув спины, на что-то в центре, не обращая внимания на происходящее с людьми. Мне было не видно, что вызвало у наших пушистых помощников такую реакцию, пока мимо нас не прошел искусственный кот, которому не хватило моего ошейника с розочкой. «Куда прешь, подделка?» Грозно рыкнул на него Тамерлан и ударил лапой. Кот отлетел, и это привлекло внимание императора. «Что там происходит? Кто смеет мешать ритуалу?» прокричал он, и народ расступился, давая ему дорогу. Тогда я и увидела, что 5 его подделок и те, что успели присоединиться к ним, уже собрались в уродливую единую конструкцию, половину головы и плечо с одной короткой лапой гигантского нечто. Значит, я угадала. Он хочет собрать их в одно огромное чудовище. А император подходил все ближе. Он уже явно понял, что на меня его гипноз не подействовал. Взгляд управителя был просто убийственный. «Доминик, очнись!» — крикнула я и силой тряхнула герцога за плечо. «Что ты такое?» — завопил император с неприкрытой ненавистью и поднял руку. «Сейчас кинет в меня магией, и все. Я ведь только вязать умею. Но убегать и показывать страх я не собиралась. Сделала шаг ему навстречу. И в тот же момент разразилась бранью Моти. Наши кошки, как по команде, кинулись на недомонстра, а Доминик вдруг очнулся от гипноза.